«Вы что, пьяный?» – спросил меня хозяин кабинета, принюхиваясь, с весьма грустным видом. Невозмущенный получился вопрос, а скорее завистливый. «Ах, если бы!» – я развел руками. «Ребята пили, а я рядом стоял. А как ваше отчество, молодой человек?» Он пожевал губами и стал еще больше похож на оживший баклажан. Я широко улыбнулся, чтобы не заржать. Этого человека звали Богдан Игнатович, и должность у него была – председатель правкома Новокиневского шинного завода. Честно говоря, обращаться к этому предприятию мне бы в голову не пришло, но он позвонил сам. Причем и на Ирину сам вышел, и на меня тоже. Ирина смеялась, когда рассказывала, как им вместе поработалось. Не смотри, мол, на внешность, он только выглядит как печеный баклажан. На деле он активист и энтузиаст такой, что просто отвал башки. Рекламный ролик шинного завода у него по задумке имел прямо-таки бродвейский размах, с песнями, танцами и цирковыми трюками. Я его еще не видел, но Ирина обещала потом показать. «Викторович», — сказал я так понимаю, у вас есть какое-то свое видение концерта, Владимир Викторович», — повторил он и снова пожевал губами. «Прямо как старый дед, хотя ему вряд ли больше 50. Вот у меня какое предложение к вам. В принципе, после Наташи меня вообще редко кто-то удивляет. Работать с бредогенератором на максималках я привык. Так что само по себе предложение Богдана Игнатовича меня не особенно удивило. Он предлагал совместить концерт Цепелинов с театральной постановкой их заводской самодеятельности. Просто ему, видите ли, простые выступления музыкантов на сцене кажутся бессмысленными, можно же и кассету послушать. А на поучительные спектакли их любительского театра, в котором он тоже принимает активное и деятельное участие, никто не ходит. Принцип «товар в нагрузку». Я представил себе лицо Яна, когда я ему буду объяснять, что между песнями Цепелинов на сцену будут выскакивать артисты рабочего театра и разыгрывать сценки про гигиену, трудовую дисциплину и безопасность на производстве, и чуть не заржал. Особенно меня сценка про гигиену зацепила. Тоже бродвейская такая постановка, с эротично танцующим бациллами и рыцарем-доктором. «Что-то не так, Владимир Викторович», — нахмурился председатель правкома. «Все отлично», — заверил я его. «Мне все нравится». А сам подумал про другое. В моем прошлом будущем шинный завод стоял в руинах. Причем даже в те годы, когда практически все остальные производственные помещения других новокиневских заводов уже пристроили к делу, так или иначе. А вот шинный торчал посреди всех этих торговых центров, лофтов и общественных пространств, как мрачный памятник самому себе. Я как-то его судьбой тогда не особо интересовался. Но вот сейчас, пройдясь по территории, мне даже стало немного странно. Завод весьма неплохо выглядел. Даже следы свежего ремонта имелись, что было в 92-м огромной редкостью. Ну и общий движ на территории был такой, что как-то не вязалось с его будущей разрухой. Возможно, Иван приложил к этому руку. Он же именно на этом заводе работал журналистом в многотиражке. «Таким вот образом, Владимир Викторович», — сказал председатель правкома и выжидающе посмотрел на меня. «Мне все нравится», — заверил я и подумал, что можно будет для ангелочков тут тоже концерт устроить. Как-нибудь потом забросить в Богдана Игнатовича парочку идей для новых постановок его любительского театра, и тогда уже. Только у меня пара вопросов. «Слушаю», — он пожевал губами. «А почему вы вообще так активно устраиваете концерты?» — спросил я. «Я столько раз услышал, что в такие тяжелые времена на все эти глупости времени и денег нет, а вы, наоборот. В чем подвох?» Глава 20. Богдан Игнатович вздохнул, потом снова пожевал губами. «Это, молодой человек, так вот сразу и не объяснишь», — сказал он и покачал головой. «Вы работали когда-нибудь на заводе?» «Нет», — честно признался я. «Ну, то есть, технически я, конечно, работал. Например, когда в школе учился, в старших классах был такой предмет УПК. Как это расшифровывалось, я не очень уже помню. Кажется, учебно-производственный класс. Но и мы, и учителя называли это отработка. Выделялся на это дело целый учебный день. Мы ехали на завод и что-то там делали. Иногда собирали что-то, иногда кирпичи на поддоны грузили. Еще я как-то неделю работал грузчиком на территории завода. Ну и берлога ангелочков так-то тоже на заводе. Так что на заводах я был. Но Богдан Игнатович явно не об этом спрашивал. Тогда объяснить будет труднее, но-то я попробую. Он сложил руки перед собой и сцепил их в замок. «Понимаете, Владимир Викторович, так уж сложилось, что завод – это не просто рабочее место. Здесь работали целыми трудовыми династиями по много лет, и завод всегда заботился о своих. Садики, дом отдыха, профилакторий, больница своя тоже. Завод – это целый мир. Одна большая семья, если хотите. Ну да, уже вижу ваш скепсис. Мол, словеса красивые, демагогия сплошная. Нет-нет, отчего же? Я слушал предправкома с неподдельным интересом, и мне было реально любопытно, к чему он ведет. Возможно, я понимаю даже лучше, чем вы думаете. Отдельный мир, снова позвонил он. Такая реальность, где наши рабочие и инженеры чувствуют себя защищенными. И особенно это важно сейчас, когда страну лихорадит, цены ведут себя как бешеные, никогда не знаешь, что будет завтра. Эх, Богдан Игнатович горестно вздохнул. Раньше ведь как было, и в КВН, и в самодеятельности можно участвовать, не выходя с территории. А если не участвовать, то смотреть. Праздники тут такие устраивались, ух. Он посмотрел на меня, необычное сочетание. Само лицо этого человека было как будто тоскливым таким. Глубокие складки у рта, вялое такое, уголки губ опущены вниз. С таким лицом нужно ныть, жаловаться и горестно восклицать, что раньше-то было лучше. Вот только глаза у него остальному баклажанному лицу не подходили. Яркие такие глаза. Глаза энтузиаста. Диссонанс, прямо. «Я ведь раньше на Трансмаше работал», — сказал Богдан Игнатович. «И меня в прошлом году Мельников сюда сманил. А я еще сомневался, все-таки на Трансмаше 20 лет проработал. И вот сейчас Трансмаш-то встал, и получается Мельников меня спас». «Мельников, значит», — подумал я. «Ну да, логично». Иван упоминал вскользь про шинный завод. «Мельников, в смысле редактор многотиражки?» — уточнил я. «Ну да, Иван Алексеевич», — покивал предправкома и пожевал губами опять. «Ну, точнее, он тогда уже редактором-то не был, но с руководством остался дружиной на короткой ноге. Он молодой, но директор с замом его слушают, разве что с руки не едят». Тут он насекся и нахмурился. Посмотрел на меня сукоризной, мол, развесил тут уши, понимаешь. «В общем, моя первейшая задача», — он поднял вверх указательный палец, — «сделать так, чтобы для рабочих завод был гарантом незыблемой стабильности, чтобы как за каменной стеной они были. Вот и стараемся шагать в ногу со временем. Звезду из Москвы приглашать у нас денег не хватит, но цепелины же свои. Ну и договориться насчет нашей самодеятельности можно. А ребятам же тоже хочется, чтобы зрители у них были, а на рок-группу придут. И афишу нашим художникам я поручу». Я мысленно представил себе эту афишу, причем как-то сразу в подборке ржачных мемов типа провинциальные афиши голливудских блокбастеров. «Этот артефакт нужно будет непременно заполучить», — подумал я, а вслух сказал: «Вы же не будете против телевизионного репортажа с этого концерта?» Вокзал Новокиневска был, как всегда, шумным, суетливым и маргинальным. Рядом с крыльцом кучковались бандитского вида бомбилы. У стекляшки, где еще с незапамятных времен наливали алкоголь в стопки и стаканы, дежурили нетрезвые обрыганы, пока еще не дошедшие до кондиции стадо озорных свиней, но старательно к этому стремившиеся. Вдоль ряда ларьков с разной мелочевкой бродила скучающая молодежь старшего школьного возраста. Собственно, пассажиров из всей местной человеческой круговерти было минимум. Вокзал был центром притяжения и своеобразной культурной жизни для определенных слоев населения. И не все эти слои были криминальными, просто атмосфера такая была. Черт знает, почему. Цыгане, опять же, как будто срабатывала какая-то память поколений, и народ шел к вокзалу, как к центру новостей и событий. Ну а где новости и события, там и всякая ищущая легких денег публика. Впрочем, для всех этих наперсточников, бомбил и прочих жуликов мы с сенсеем были невидимками. Потлатые нефоры никогда не входили в их область интересов. Разве что какая-нибудь юная цыганка могла докопаться, чтобы мастерство плетения словесных кружев. Но не в этот раз. Мы прошли безо всяких препятствий через заполненную народом площадь, поднялись на крыльцо и нырнули в пахнущие чемоданами и человеческой тревожностью нутро вокзала. «Вот этот поезд!» — радостно воскликнул сенсей, внимательно изучив табло. «Я же тебе говорил, что можно не торопиться, еще целых 15 минут». «Ничего, лучше мы здесь подождем», — философски заметил я и запрыгнул на мраморные перила входа в подземный переход. Что я откровенно не любил, так это нервно мчать, чтобы успеть в последний момент. И, кстати, уверен, если бы мы опаздывали и торопились, то вся к нам бы стопудово зацепились вообще все, даже те, кто точно был не должен. И потом, вырвавшись из цепких когтей разномастных мошенников, мы бы метались все в мыле по вокзалу, чтобы отловить эту неизвестную пока что мне девушку. Потому что не факт, что она осталась бы дисциплинированно стоять у вагона. Кстати, до сих пор неизвестно, приехала ли она. Сенсей был почти уверен, что приехала. Я его оптимизма не разделял. Ну, чисто, представил себя на месте этого человека. Вот ты договариваешься о совместной поездке. Вот у тебя есть билет. Вот ты приходишь на вокзал и обнаруживаешь, что компаньон твой не явился. А ехать в незнакомый город, куда-то к черту на рога, где твоих друзей нет, только друзья компаньона. Короче, сомнительная ситуация какая-то. Но с сенсеем я, ясен пень, пошел. В этот раз оставив машину в гараже, идти до любой из квартир, что до моей, что до трешки, которую опять выделили сенсею, было недалеко. «Кстати, а как зовут твою скво?» – спросил я, вдруг осознав, что он ни разу не назвал свою девушку по имени. «О, это тема для отдельной застольной беседы, еще медленнее, чем обычно», – проговорил сенсей. «Можем сбегать за пивом», – усмехнулся я, – «и подоконник свободен, вполне сойдет за стол». «Не», – сенсей поморщился, – «не сегодня. Что за сложное имя у нее такое, что ты мне просто сказать его не можешь?» – спросил я. «Как мне к ней обращаться-то?» «Здравствуйте, сквозь имена Вазахина». Что-то я загнался по всем фронтам, сенсей поморщился, будто пластик лимона в рот засунул. «Короче, по порядку, девушку зовут Аня, и она вроде как не совсем моя девушка. За пивом?» Снова предложил я, уловив замешательство сенсея. «Нет-нет», снова отказался сенсей. «Лучше я тебе на трезвую голову все расскажу, время еще как раз есть». Так что я по-быстрому. Лицо сенсея было одновременно виноватым и гордым. Типа, понимаю, что косяк, но ни о чем не жалею. Аню привел Серж, давно, еще полгода назад, сказал сенсей. Осенью где-то. Серж? Спросил я, припоминая. Кучерявый такой, на Пушкина похож? Не, Пушкина зовут Саня, ответил сенсей. Ну да, вот так совпало. Серж, клавишник, вы еще с ним на руках боролись. А, вспомнил, кивнул я. «Невысокий такой, крепенький. Сначала никто не обратил внимания», — продолжил сенсей. «Ну Аня и Аня, мало ли таких Ань у нас бывает, а потом, вот скажи мне, а демон соблазна и всех человеческих пороков, ты в судьбу веришь?» Я пожал плечами. Вопрос явно не требовал ответа. Сенсей продолжал рассказывать историю того, как сама жизнь начала сталкивать его с этой самой Аней. То они в пригородной электричке столкнулись, когда сенсей ехал на дачу к приятелю, а она, вроде как тоже на дачу, к подруге. Но то ли подруга с адресом напутала, то ли Аня неверно его записала. В общем, электричка последняя была, следующая в город только утром. Пришлось сенсею взять ее с собой, не бросать же в беде одинокую барышню. Проговорили в этот раз до утра, но ничего пока такого. Потом случилось еще несколько таких же случайных встреч, когда сенсей был один, без своей группы. Ну и, как всегда бывает, когда судьба старательно сталкивает молодых, но половозрелых мужчину и женщину, они проснулись голыми под одним одеялом. Анечка тут же в слезы, мол, а ужас, я не такая, как я Сержу буду в глаза смотреть, поклялись, что это было в первый и последний раз. Но тут к судьбе подключилась страсть. И вот так дальше и пошло, грустно усмехнулся сенсей. Мы встречались, набрасывались друг на друга, а потом клялись, что такое больше не повторится. Не одобряешь? Свою дорогу в ад каждый сам выбирает, пожал плечами я. Не осуждал, конечно. Жизнь странная штука. Начнешь от чего-то зарекаться и клясться, что вот ты-то никогда, нет-нет, вызов принят, скажет жизнь, и ты немедленно влипнешь в историю еще и похлеще, чем та, за которую ты развешивал кому-то на лоб клеймящие ярлыки. Дорогу в ад. Сенсей снова грустно усмехнулся. Мне никогда в жизни не приходилось столько врать. Не было никакого опоздания на поезд, понимаешь? Мы с самого начала так договорились, чтобы наши не видели, что мы уехали вместе. Она по легенде ехала в Казань к бабуле. Поезд тот же, но билет был не до Казани, понимаешь? А я разыграл в Дымбухово, опоздал, всех взбаламутил. Ну а потом, уже к фестивалю, остальной папоротник догонит нас здесь. И Аня сразу от бабули поедет из Казани в Новокиневск. Спросил я, типа того, кивнул сенсей, но я про это ни сном, ни духом, понимаешь, для всех остальных мы с Аней практически незнакомые люди, подумаешь, Аня, мало ли таких Ань, теперь мы оба с ним многозначительно рассмеялись, Часть неподвижной публики вокзала вдруг подхватилась и двинулась в сторону перронов. «О, это же московский!» Сенсей соскользнул с перил, на которых мы с ним сидели, и повернулся к табло. «Так, восьмой путь. Через туннель, потом через мост», — сказал я. «Как-то далеко его задвинули, обычно московские на первый путь ставят». «Ну так пошли», — сенсей замер в неожиданной нерешительности. «Пошли», — я шагнул к ступенькам вниз. «Теперь мне не терпится познакомиться с удивительной барышней, похитившей твое сердечко». К проходящему московскому стремились не только те, кто собирался дальше на восток в сторону Хабаровска. Московский с длинной стоянкой – это же целое золотое дно. Скучающим в долгой дороге пассажирам можно варить любую фигню, начиная от нужных и важных пирожков и горячих обедов и заканчивая газетами, книжками и журналами, которые они как раз к Новокиневску должны были все прочитать. «Ну и вот эти ребята еще», – подумал я, узрев троицу крепких парней в кожанках и золотыми цепями на могучих шеях, «следят за порядком, понимаешь, чтобы пирожки на перроне могли продавать только лицензированные бабки, и чтобы левые ушлые дельцы не вмешивались в прибыльную торговлю сигаретами поштучно, опять же, разрушенную только тем продавцам, кто этим вот парням отстегивает со своих сверхприбылей». Мы миновали пахнущий мочой и плесенью подземный переход, вынырнули на улицу и взобрались по ступенькам на мост, и как раз с моста прибытия поезда и наблюдали. Медленное такое, неспешное. Почему-то по рассказу сенсея я представлял эту самую Аню очень юной барышней. Этакая хрупкая красотка, оказавшаяся бессильной против нахлынувшего урагана страстей. «Привет, Семен». К нам навстречу шагнула молодая женщина с внешностью настолько далекой от принцессиной, насколько и от роковой. Медовые волосы пострижены длинным каре, минимум косметики, и лицо такое свойское. «Подруги своего парня, а вы, видимо, и есть тот знаменитый Вилиал, о котором мне ребята так много рассказывали». Девушка широко и обезоруживающе улыбнулась и протянула мне руку. «Приятно познакомиться», я изобразил шутовской поклон и галантно поцеловал ее протянутую явно для рукопожатия руку. «Лучше бы эта Аня была принцессой», подумал я, капризной и стервозной. «Не вязались у меня шекспировские страсти, со слезами и клятвами это в последний раз, да и в случайности встречи я как-то засомневался, но это как-то мимоходом все промелькнуло в голове. Даже если эта Аня бессовестно соблазнила сенсея, то что, он мальчик взрослый, вполне способен себя защитить, ну и принять нужные решения тоже. Пойдемте скорее уже отсюда». Аня вручила сенсею вместительную спортивную сумку с надписью «СССР 80» и уверенно двинулась к ступенькам моста. «Лет 30 ей», подумал я, подумал бы, что меньше, но очень уж умело она красилась. Юные принцесски 90-х, как правило, так не умеют. На местный молодежный макияж я только-только привык смотреть без смеха и слез, а у этой Ани с лицом было все в порядке. Косметика замаскировала следы усталости после долгой дороги, но при этом ее было почти незаметно. «Дорога была просто кошмар», — жизнерадостным голосом рассказывала Аня. «Она шла рядом с сенсеем, но периодически оглядывалась на меня. В Москве в этот вагон набилась школьная команда по карате. Эти бандерлоги скакали по полкам и головам пассажиров до самой Казани. Когда они вышли, им разве что вслед платочками не махали. Мол, какая радость, что вы наконец-то уходите». Смеялась Аня заразительно и открыто. Рассказывала живо, бодро и с юмором. На хреновые приключения в поезде она не жаловалась, а, скорее, хвасталась ими. На первый взгляд, человек она позитивный, легкий и уверенный в себе. Хотя нет, такая она как раз на второй взгляд. На первый я решил, что она коварно соблазнила моего друга сенсея и сейчас ведет в папоротнике какие-то странные игры. И не расходится с Сержем, чтобы держать сенсея в виноватой зоне. Но я недолго радовалась. Аня снова мимоходом улыбнулась мне через плечо. Улыбка была настолько светлая и искренней, что я тут же устыдился своего первого взгляда. Ко мне в купе подсели трое вахтовиков, которым на самом деле нужно было в Тюмень, но там билетов нет, они делают теперь крюк через Челябинск. И первое, что они сделали, тадам, они достали водку. А потом, голос Ани журчал, пока мы поднимались на мост, потом в туннеле, ненадолго замолк в здании вокзала, но потом мы вышли на площадь, и Аня продолжила свой рассказ, в котором фигурировали самые разные категории неприятных попутчиков. Если не врет, то поездка была прямо-таки bullshit bingo. Что самое странное, непрестанно болтая, Аня не выглядела при этом болтливой. «Слушайте». Аня остановилась и повернулась ко мне. Сделала это так резко, что дистанция сократилась, и я, чуть было, в нее не врезался. Мне тут в голову идея пришла. Семена не спрашиваю, он не местный, но ты-то должен знать. К вашим услугам, барышня. Отшагнув чуть назад в шутовской поклоне, ответил я. А кафе «Петушок» еще живое? С искренним интересом спросила она. Ну да, а кто? Мне сказал, собственно, что эта самая Аня в Новокиневск в первый раз приехала. Глава 21. Если вон в той точке прожектор повесить, нормально будет. Стас указал пальцем в то самое нужное место. И тогда если дым пустить, то получится такой конус света, как в кино. Можно просто по столам попрыгать, пыль поднимется, и будет тот же самый эффект. Сварливо пробурчал напарник Стаса. Новый какой-то, я его раньше не видел. Чернявый, вертлявый и вечно всем недовольный. И, в отличие от предыдущих, которые молча выполняли команды, все время норовил высказать свое ценное мнение. Не жилец, равнодушно подумал я. Сенсей, Бильфигер и Аня сидели на металлической решетчатой верхотуре и тихо совещались. Часть тяжеленных монтажных столов уже стащили в один край цеха и начали собирать из них конструкцию, похожую на зиккурат. И наверху сидела Наташа, притащив туда какую-то обшарпанную и убитую табуретку. «Все-таки в два стола высоковато», — сказал я, задирая голову. «Не мешай, я медитирую», — отозвалась Наташа, не открывая глаз. «Хотя нет, все, момент упущен. Я только-только успела поймать это вот странное ощущение, будто вокруг меня королевский дворец, и я тихонько пробралась в тронный зал и сижу на троне, и ждешь, что придет стража и тебя выгонит». Засмеялся я, тоже забираясь наверх. «Нет», — вздохнула Наташа, — «прикинь, совсем даже наоборот, как будто королева пробралась в свой же тронный зал, в котором нет никого из министров, фрейлин и просителей, и не надо делать величественный вид и следить за тем, чтобы корона на голове держалась ровно. Никто ничего не просит, не требует, не клянчит. Тишина и покой, и можно развалиться на троне, как будто это простое кресло. Ну вот теперь меня будет совесть грызть, что я такую замечательную фантазию испортил», — сказал я, встав рядом с табуреткой Наташи и осматривая цех с высоты нашей гипотетической сцены. «Нет, все-таки в два стола, нормально, особенно вот так, в форме ступеней, можно даже сделать один постамент еще повыше. Цех большой, так что конструкция не смотрелась особо циклопической. Я думаю, нам нужны пальмы», — сказала Наташа. «Надо из чего-то сделать здоровенные пальмы, чтобы листья были где-то под потолком. Из старых покрышек», — усмехнулся я. «Эй, не смотри на меня так, я же пошутил». «Пошутил?» — Наташа приподняла бровь. «Это же отличная идея. На выезде из города возле Калиновки свалка этих самых покрышек. Там их можно бесплатно сколько угодно взять. А чтобы стволы выглядели коричневыми, нужна краска и какая-нибудь пакля. Я видела пальмы в Сочи, из них торчит такая пальмовая шерсть, как вокруг початков кукурузы». Наташины глаза затуманились, как всегда бывает в ее творческом экстазе. Она мысленно витала уже где-то в нашем будущем клубе «Африка», с пальмами из старых покрышек и клетками с попугаями. Хотя, может, про попугаев, это я придумал. «Хочу здесь свадьбу праздновать», — вдруг сказала Наташа. «На пару тысяч гостей?» — чуть не подавился я. «Нет», — Наташа медленно покачала головой и ткнула пальцем в сторону еще стоящего на своем месте монтажного стола. «Вон за тем столом, чтобы в округу, здоровенный пустой цех, а свет только вокруг нас. Ночь темна и полна ужасов», — почти без усмешки проговорил я. «Именно так», — кивнула Наташа, а потом вдруг уперлась в меня взглядом своих инопланетных глаз. «Обещай мне одну вещь». «Ладно, для тебя, все, что угодно», — совершенно искренне сказал я. «Ну, если это в моих силах, конечно. Если вдруг я завтра или послезавтра начну говорить, что свадьбу мы будем играть в столовой на Байконурской, и тамадой будет мой двоюродный дядька, стукни меня по голове, пожалуйста». «Ладно, предстоит разговор с мамой?» — спросил я. «Ага», — кивнула Наташа. «А ты же знаешь, какое у нас старшее поколение. Ах, свадьба. Нужно, чтобы все было как у людей. Если я ей про цех расскажу, то ждет меня скандал до небес и долгая дорога в казенный дом. Боюсь, что твою маму я переубедить не смогу», — усмехнулся я. «А маму и не надо», — Наташа дернула плечом и встала с табурета. «Просто проследи, чтобы я не передумала». «Заметана», — кивнул я. «Эй, на верхотуре», — заорала вдруг Наташа. «Вас что-то долго не слышно, чего замолчали-то? ТССС, искусство любит тишину», — раздался громкий шепот сенсея. «А отличная тут акустика», — задумчиво проговорил я. Он под потолком шепчет, а здесь его слышно. Четверо рабочих, ворочивших очередной стол, опустили его и принялись о чем-то спорить. Наташа посмотрела на меня, вздохнула и развела руками. Вот, мол, я же говорила, что посидеть на троне, ничего не делая, это редкая роскошь. Сорвалась с места, спрыгнула вниз и принялась рабочими руководить. В принципе, неплохие ребята, если их без присмотра не оставлять. Сверху раздался гитарный перебор, потом хихиканье Ани. Я сел на табурет, с которого только что сбежала Наташа, и обозрел наш будущий концертный зал. Пока еще не очень концертный, конечно, но работа началась. Освобождалось от столов пространство, выгрузили первые ящики со звуковым оборудованием. Зеркальный шар, да, идея Кристины, притащить и повесить дискотечный зеркальный шар. Мол, он один способен полностью поменять вид. Пришлось по-быстрому найти и притаранить сюда в первую очередь именно его. И что-то в этом было. Цех как будто сразу же перестал быть цехом. Он ведь даже пока не вращался, заливая пространство вокруг световыми снежинками. Просто висел, поблескивая в полумраке. И это все равно работало. «Вилиал, спустись сюда!» — крикнула Наташа, которая уже успела переместиться от бригады таскающих столы рабочих к почти готовой съемочной площадке. Там стоял Жан, одетый в яркую рубашку, джинсовую жилетку и бейсболку козырьком назад. Стас невозмутимо переставлял камеру, а Наташа с Ириной смотрели друг на друга и хихикали. «Ну это уже вообще стёб какой-то», — Жан посмотрел на меня, ища поддержки. Перед ним на столе стоял длинный двухкассетный магнитофон. «Не буду я эту штуку брать на плечо». «Нет, ну правда, это уже будет совсем не натурально». «Поддерживаю», — сказал я. «Кстати, я пока сейчас до тебя шел, понял, почему идея с кепкой хороша. Ты в этом попугайском прикиде выглядишь старше». «Вот», — воскликнула Ирина. «Я ему это же сказала. Он когда деловой костюм надевает, смотрится как выпускник. Такой серьезный бутуз. Чего это я бутуз? Я что, жирный по-твоему?» — возмутился Жан. «А в кепке, наоборот», — продолжила Ирина. «Как будто взрослый дядька косит под школьника, и на какого-то актера похож. А можно рабочих попросить пронести за спиной Жана какую-нибудь штуку, пока он говорить будет?» — подал голос из-за камеры Стас. «Ну, чтобы создать атмосферу активной работы или что-то такое, можно», — воскликнула Наташа и бросилась обратно к рабочим. С той стороны послышался недовольный бухтиш мужиков, мол, что еще за фигня такая, они тут не нанимались. На что Наташа напомнила, что как раз таки нанимались, и если им что-то не нравится, то она с удовольствием проводит их к выходу и пригласит других, которые знают, что означает слово «наниматься». «Так, Жан, давай еще раз по раскадровке пробежимся». Ирина перелистнула страницы исчерканной и исписанной тетрадки. Жан стянул с головы бейсболку, взлохматил волосы и шумно выдохнул. «Ну что, снимаем?» – спросил Стас. «3 минуты», – скомандовала Ирина. «Когда надо будет стол-то тащить?» – спросил один из рабочих. «Когда я махну?» – сказал Стас. «Пока просто стойте тут и ждите». «А ничего, если мы пока покурим?» – спросил второй рабочий. «Нет», – хором отозвались мы с Ириной. «А где Катя?» – тут же встрепенулась Ирина. «Катя, ну какого хрена, я же сказала, никуда не уходить». «Ну это как всегда», – угрюмо проговорил ассистент Стаса. Все заговорили разом и замахали руками. Потом со стороны туалета показалась Катерина, одна из студенток школы актеров рекламы, которая сегодня должна была играть роль тележурналистки. «Да я на минуту только отошла», — капризно сказала она, поправляя короткое платье. «Все, я готова, пишем», — Ирина кивнула и подошла ко мне. Стас уткнулся в видоискатель. Жан снова напялил свою кепку и приосанился. «Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами оказались в очень тайном пока что месте, в будущем концертном зале «Африка». И вместе со мной здесь идейный вдохновитель и, не побоюсь этого слова, локомотив всей этой затеи, Жан Колокольников. «Здрасте». Жан кивнул Кате и подмигнул в камеру. Стас махнул рукой. Рабочие подняли стол и потащили его за спиной Жана. «В первую очередь я хочу задать интересующий вообще всех вопрос», — искрометно улыбнувшись, сказала Катя, блеснув всеми зубами сразу. «Как мы все знаем, журнал «Африка» посвящен в первую очередь рок-музыке. Значит ли это, что ваша новая концертная площадка будет посвящена? А докуда тащить-то?» — спросил тот же самый рабочий, шкрябнув металлической ножкой стола по бетонному полу. «Идиот!» – простонала Наташа. «Стоп!» – воскликнула Ирина. «Не он идиот, а инструкции нужно выдавать четче!» – заржал я, придержав Наташу за руку. «Эй, парни, значит так, слушай сюда, возвращаемся на исходную позицию. Когда Стас махнет, поднимаем стол и тащим его вон до той стены, и тихонько там опускаем, молча. Сейчас, подождите, я отмечу точку старта и точку финиша». Я взял кусок школьного мела, которым Ирина до этого размечала точки на полу, отчеркнул стартовую линию, потом прошел 10 шагов, почти до самой стены, нарисовал финишную линию, повернулся к рабочим и вопросительно посмотрел на них. Рабочие синхронно кивнули. «На всякий случай, уточняю», — сказал я. «Стас, это вот тот чувак за камерой. На второго парня с камерой внимания не обращайте, он будет вокруг вас ходить и снимать. Так это нас по телевизору что ли покажут?» — спросил первый рабочий. «А когда?» — «Послезавтра», — немедленно отозвалась Ирина, даже не заглядывая в свой ежедневник. «В половине девятого вечера. Это по второй программе?» — спросил другой рабочий. «Нет, это по третьей», — выдохнул Жан. «По ТВ-генератор. Уа-а-а, а я думал, что по ГТРК», — разочарованно протянул рабочий. «Так, не отвлекаемся», — я похлопал в ладоши. «Стол на исходную. Катя, поправь прическу, Жан, сделай лицо попроще. Все готовы? Подождите». Ирина подбежала к Жану и поправила на нем бейсболку и воротник рубашки. «Все, давайте заново». Стартовую сцену сняли с третьего дубля, потом отпустили рабочих и переместились в другую часть цеха, к возведенному из столов зиккурату. Как раз к этому моменту сенсей с Бильфигером взялись репетировать уже с Поливаксом. Включился прожектор, выхвативший конус яркого света, запрыгали по унылым серым стенам зеркальные блики. «А ведь получится, черт возьми», — вдруг подумал я. «Не то, чтобы до этого момента я не верил в успех нашего дерзкого предприятия, просто пока я совещался с инвесторами, общался с Иваном насчет печати всяческих пригласительных и афишек, пытал Грохотова насчет возможных проблем, которые у нас могут возникнуть, и способов подстелить под эти проблемы соломки, все это казалось какой-то отдаленной перспективой, и цех был просто цехом. А сейчас, хоба, и как-то чертовски легко представилась и толпа зрителей, и беснующиеся на сцене рокеры, и стробоскоп, выхватывающие из мрака лица и конечности. «А на ГТРК надо отправить приглашение, вот что», — задумчиво сказал я, как будто в воздух. «В смысле?» — нахмурилась Ирина. «Мы же вроде эксклюзивные информационные спонсоры. Одного генератора недостаточно для скандала», — усмехнулся я. «А какой тут вообще может быть скандал?» — пожала плечами Ирина. «Мы же ничего плохого не делаем, даже наоборот». «Иришка, ты меня удивляешь», — хмыкнул я. «Во-первых, мы собираемся развлекаться на территории завода, когда-то гордости Новокиневска. Во-вторых, наш основной инвестор — известный производитель фильмов для взрослых. В-третьих, я еще не придумал, но уверен, журналисты, которых мы сюда призовем на концерт сенсея, обязательно найдут до чего докопаться». «Блин, прости», — протупила, Ирина смешливо поморщилась. «Можно еще девиц из стриптиз-клуба пригласить, чтобы Грымс из Новокиневской правды вообще от возмущения порвало». «Из какого еще стриптиз-клуба? У нас разве есть такой?» — раздался за нашими спинами голос любопытного рабочего. «Стриптиз – это же когда бабы раздеваются под музыку. В бывшем кафе «Зодиак» открыли недавно», — рассеянно ответила Ирина. Потом посмотрела на прохлаждающегося рабочего и строго свела брови. «А вы почему здесь стоите вообще? Вам заняться нечем?» Рабочий недовольно забурчал что-то вроде «уж и передохнуть нельзя» и вернулся к своим. Пожалуй, что, дядькам было немного не по себе. Им было всем где-то за 40, а командовали ими почти школьники. Мы, ну и отношением к работе все было пока что сложно. Мужики изо всех сил старались показать, что мы для них не авторитеты, им просто Николай Борисович приказал. Но к чести Ирины и Наташи, они этот их пролетарский шовинизм как-то пропускали мимо ушей и довольно ловко ставили работяг на место. И они бухтили, но слушались. Наташу так вообще побаивались. «Чем больше думаю над этим, тем больше мне нравится идея», — сказала Ирина. «Значит, нужно позвать всех телевизионщиков. И газеты еще. Прямо завтра с утра начнем обзванивать». «Да ведь...» «Нет», — я покачал головой. «Обзванивать — это как-то мелко. Отправим им курьера с пригласительными, с шиком, блеском, секретный пакет, тайное послание, пароль, отзыв. У нас же пока не официальный концерт, типа только для своих. А напечатать успеем?» — нахмурилась Ирина. «Сейчас мы тут закончим, дам чудо Ивана и подключу его к этому вопросу», — сказал я. «Типография по ночам работает». «Подождите, речь же шла о камерном концерте для своих, раздался сверху голос Ани. «А вы уже обсуждаете, чтобы всю прессу пригласить?» «Камерный, это потому что у нас пока что зал для толпы не оборудован», — сказал я. «Так тогда и журналистов незачем приглашать». Туфли Ани загрохотали по металлическим ступенькам. «Это же совсем разная атмосфера. На маленьком квартирнике зрители могут расслабиться и посвятить себя тому, чтобы слушать музыку, а не думать, как они будут смотреться в телевизоре. Расслабиться – это в смысле припереться на концерт в трениках с оттянутыми коленками», – фыркнула Ирина. «Из соплей под носом, да даже если и так», – лицо Ани стало трогательно обиженным. «Журналисты будут приставать к зрителям с дурацкими вопросами. И вообще, не очень понимаю логику», – нахмурилась Ирина. «Аня, у тебя к журналистам какие-то личные счеты, что ли?» «Конечно же нет», – всплеснула руками Аня и распахнула глаза. «Просто мне кажется, что вы совершите ошибку. Концерта Семена вообще не планировалось же. А сейчас получается, что это не просто концерт, а вы из него собираетесь какое-то громкое мероприятие городского масштаба сделать. Я понимаю, в чем здесь ваш интерес, но в чем его? Вообще-то, сенсей тоже публичная фигура», – сказала Ирина. «И чтобы на его концерты ходили, ему нужно регулярно о себе напоминать. Ириш, да я же не с этим спорю». Аня подшагнула к Ирине вплотную и дружески ее приобняла. «Просто это должны быть разные вещи, для денег и для души. Семен, натура творческая, ему нужно где-то черпать вдохновение. И тихие концерты для своих, когда можно травить байки и быть самим собой, это как раз оно самое. А вы говорите, телевизионщиков с газетчиками позвать. Аня, вообще-то сенсей за себя и сам может сказать». Губы Наташи чуть язвительно дернулись. «Или мы пропустили момент, когда ты стала продюсером «Папоротника» от автора. Новый том в серии «Начальник милиции» от Рафаэля Дамирова. Я погиб и очутился в прошлом. СССР в самом расцвете 1978 года. Все бы ничего, вот только я молодой кинолог и служу в милиции. Попал, так попал. На все тома серии скидки https://outhartaday.org 353762. Глава 22. Лицо Ани исказилось на какую-то долю секунды. Досада, гнев, раздражение. Миг был настолько коротким, что можно было подумать, что мне это только показалось. А чем спор? Сенсей тоже спустился с верхотуры. Да ну, ерунда, Аня мило улыбнулась. Ребята правы, я просто лезу не в свое дело. Повисла пауза. Сенсей обнял Аню за талию, нежно скользнул губами по щеке. «Доверься им, милая, они знают, что делают», — сказал он. Выражение лица Ани не поменялось, но как бешено сверкнули ее глаза. Она явно ждала совсем не этой фразы от сенсея. Я даже подумал на секунду, что сейчас она его оттолкнет и уйдет, гордо вскинув голову. Во всяком случае, Кристина именно так бы и поступила. Хотя, может, это я так думаю. Напряжение спало, инцидент был исчерпан. Ну, почти. Что-то мне подсказывало, что разговор с сенсеем и Аней еще только предстоит. «Не буду вам мешать», — с искренним дружелюбием сказала Аня. «Пойду прогуляюсь, погода хорошая, ключ у меня есть, увидимся вечером». И она направилась к выходу из цеха. Я задумчиво смотрел ей вслед. Пожалуй, сенсей оказался прав только отчасти. Его скво обязательно бы мне понравилось, если бы была такой, какой хочет казаться. Идеальная боевая подруга для музыканта, достаточно хорошенькая, чтобы отлично выглядеть на фотографиях, но при этом такая миленькая, что даже девчонки очаровываются и не считают ее соперницей, а таких не злословит. Грязь просто не прилипает к белоснежным одеждам подружек Next Door. Сенсей проводил ее нежным взглядом, но вслед не побежал. Я усмехнулся. Да уж, когда становишься продюсером, учишься подмечать вещи, которые вообще-то как человека меня и не касаются вовсе. Но у меня тут творческие люди, понимаешь, от настроения и душевного состояния которых зависит буквально все. И это моя задача, проследить, чтобы у звезд все было хорошо, и чтобы каждый из них дошел до сцены и выступил перед зрителями. Пропущу личную драму, получу истерику, слезы, сопли и запой, и сорванный концерт, сочту неважной жалобу или нытье. Окей, вот тебе весь комплект снова. Сенсей у нас назначен приглашенной звездой и гвоздем программы. Да, я честно собираюсь выжать из его визита все возможные профиты для нашей будущей концертной площадки. А значит, мне нужно проследить, чтобы все было нормально. Как там было в какой-то бульварной книжице. Если внезапно запахло серой, значит, не нужно отметать вероятность, что поблизости завелся черт с рогами, и своевременно запастись святой водой. Ну или что-то в этом духе. Сенсей с Бильфигаром снова забрались наверх и принялись терзать его поливокс. И не лень же было затаскивать эту бандуру туда и возиться с подключением еще. Наташа подошла ко мне. «Это ужасно», — скривилась она. «Я сейчас чувствую себя Кристинкой, но это его скво может сорвать нам концерт». Как говорил Джин из диснеевского мульта про Аладдина, который еще не вышел, подумал я, нам нужен антураж. Передо мной лежали отпечатанные приглашения на секретный и сольный концерт Семена Вазахина, Ака-сенсея на тайной площадке Африка. Простенькая, но элегантная, в черно-красных цветах, по верстке идентичная маленькой Африке, газете-приложению к журналу Жана. Так было с одной стороны быстрее, с другой, вполне логично. Единый стиль, все дела. Можно еще шпионское послание от руки написать, произнес Жан, пробежав глазами по тексту приглашения. Типа, ваш тайный доброжелатель перехватил вот такое приглашение. Да ну, это лишнее, поморщилась Наташа. Это будет выглядеть, будто мы переигрываем. Ну и что? Пожал плечами Жан. Ну и пусть. А доставить послание должен курьер в униформе, сказал я и усмехнулся. Как в фильмах для взрослых нашего с вами общего знакомого Лео Махно. Ха, вот интересно. Кстати, встрепенулась Наташа, я этих курьеров видела только у него и во всяких заграничных фильмах. Ну, там, когда приходит доставщик пиццы, весь такой в жилетке и кепочке яркой, и коробка у него того же цвета, а у нас на улицах таких курьеров никогда не видела. Ты смотрела фильмы Лео Махно? Захохотал Жан. Ой, можно подумать, ты не смотрел, огрызнулась Наташа. Вообще-то он наш инвестор теперь, и я у него интервью брала, должна же я была узнать, что именно он там снимает, и, кстати, он в основном подражает. Вот, например, я никогда не видела, чтобы наши сантехники ходили в таких комбинезонах стильных. Обычно заявляется такой пропитый дядька в засаленной спецовке. Когда на него смотришь, как-то не тянет представлять себе вот что-то такое. Блин, я даже не представляю себе, о чем ты говоришь. На щеках Жана проступил отчетливый румянец. Ну в смысле, Наташа всплеснула руками. Там, короче, сидит дома такая томная барышня, вся в кружавчатом пеньюаре, вздыхает. Потом идет на кухню, а там у нее потоп, из труб вода хлещет, все дела. Она в панике бросается к телефону и кричит. А ужас, я вся мокрая, мне срочно нужен сантехник. И тут, такой, звонок в дверь. А там стоит такой накачанный парняга в комбинезоне в облипочку и говорит. Без паники, я сейчас вас спасу. А потом она такая, ах, мое домашнее платье все испорчено, мне нужно немедленно его снять. Кстати, вы не поможете расстегнуть на спине. И тут он, такой, подходит и говорит, вы чертовски привлекательны. А она, такая, ох, а ведь у меня совсем нет денег, может мы что-нибудь придумаем. И тут он, такой, расстегивает свой комбинезон и говорит, блин, Наташа, воскликнула Ирина и тоже покраснела, ты собираешься нам весь сюжет пересказывать? А что такого? Наташа пожала плечами. Ну ладно, ладно. В общем-то, я про другое возмущалась. Что он там с ней делает, это понятно. Просто я таких сантехников никогда не видела. А уж тем более таких доставщиков пиццы. И вообще не видела, чтобы у нас пиццу доставляли. Мы дома пиццу, конечно, готовили, только она у нас не круглая, а по форме противня, прямоугольная. Ну и мама не поняла, как это пирог может быть таким тонким. Типа, это же просто кусок теста получается, а если начинки побольше, то вкуснее, с фаршем, луком, помидорами и сыром, только разваливается, подхватила Ирина, я тоже пекла такую пиццу. Так, дамы, вы отвлеклись, усмехнулся я, давайте-ка на шаг назад вернемся. А, то есть, ты хочешь дослушать про того сантехника, с серьезным видом спросила Наташа, если хочешь, я могу тебя даже с актером, который его играл, познакомить. Я подмигнул, не соврал, кстати, Наташа пересказывала тот фильм, который я из любопытства посмотрел, и в роли сантехника там был Степан, но в чем-то она была права, из российских реалий там был только язык, на котором актеры общались, остальное, явно копия с какого-то зарубежного аналога, не внушали российские сантехники 90-х эротических мыслей, так что образ Лео Махно пришлось заимствовать, я вообще-то замуж выхожу, Наташа гордо вскинула подбородок, но жест выглядел так, будто она его изобразила исключительно для чопорных Жана и Ирины. «Так, если что, я про курьера в униформе», — сказал я, — «и не того, который из фильмов Лео Махно, которому сейчас, должно быть, и кайца, а такого, который доставит послание нашим медиа-коллегам. Хм. Наташа приподняла бровь и посмотрела на Ирину и Жана. Вы что, как эти самые, эти курьеры не только в кино для взрослых бывают, они вообще-то и просто в американских фильмах есть, я в каком-то видела, а униформу мы откуда возьмем? Жан снял с головы бейсболку, с которой теперь перестал расставаться, и почесал в затылке. Из чего-нибудь соорудим. Я посмотрел на кепочку в руках Жана, он тоже на нее посмотрел, нахмурился и спрятал ее за спину. В следующие полтора часа мы развили прямо-таки бешеную активность. Мы с Наташей, обгоняя друг друга, помчались вниз, к моей машине. Я хотел один съездить, но Наташа заявила, что я, как и любой мужик, выберу не то и не такое. Ближайший от буревестника вещевой развал был на трамвайном кольце на пересечении Весенней и Малахова. Туда мы и погнали. А Жан отправился в ближайшие концтовары за краской. Надо же нам чем-то было нанести логотип несуществующей курьерской фирмы. Проблема выбора бейсболок на базаре была очень простая. У всех них над козырьком имелся какой-нибудь олиповатый узор. В основном это были буквы УСА, Целифорния и Орел. Однотонных кепок как будто вовсе не существовало. Наташа долго крутила в руках красную версию американской бейсболки, потом решительно кивнула. «Одно из двух», — сказала она. «Или мы придумаем, чем это можно зашить, или наш курьер будет носить ее как Жан», — подхватил я. «Козырьком назад». «Точно», — энергично кивнула Наташа. «Теперь нужна однотонная красная футболка, или что-то еще такое». В результате наших торопливых изысканий, форма для курьера получилась чертовски странная, конечно. Близкую по тону к бейсболке красную футболку мы нашли, вот только на ней тоже был узор во все пузо, и вариант с зашиванием этого нам не подходил. Но в какой-то момент нам на глаза попалась простая черная майка, без рисунка. И если черную майку надеть на красную футболку, то будет выглядеть странно, конечно, но нам примерно это и нужно же. Ха, забавно, конечно, получилось. В моем прошлом будущем снующие повсюду курьеры и доставщики в фирменных цветах самых разных контор, это настолько привычная часть пейзажа, что я их практически перестал замечать. И вот сейчас, когда мы завели этот разговор в нашем медиахолдинге, я осознал, что их ведь еще реально нет. В общем-то, не исключено, что сейчас в самом деле еще не время для массового захвата рынка доставки всего и вся. Здесь в 92-м вряд ли курьерская доставка будет тем самым, что может позволить себе каждый второй. Но для себя-то вполне можно эту фишку использовать. Разложили футболки-майки на столах. Жан скомандовал своему художнику изобразить на черной майке белой краской логотип с обезьяной. «Какой-нибудь, придумай что-нибудь. А откуда мы курьеров возьмем, кстати?» – спросил Жан. «Сами что ли будем изображать? Униформа делает людей невидимыми», – задумчиво проговорил я, прикидывая, что если мы снова прыгнем в машину, то справимся с объездом всех новокиневских СМИ максимум часа за полтора. «В смысле, сами?» – удивилась Наташа. «А мои актеры? Так они же актеры, а не почтальоны», – хмыкнул Жан. «Откажутся. Я бы на их месте отказался. А вот нифига!» – воскликнула Наташа. «Нам сейчас нужны не просто курьеры, а как раз таки актеры. Чтобы не принес, швырнул письмо, убежал. А чтобы как в фильме. Да-да, Улья Махно», – захихикал Жан. Наташа несколько секунд молча смотрела на Жана, так пристально, что он даже смутился. «Сейчас приведу наших курьеров», – нарезка метнулась к двери. А мы с Жаном остались наблюдать за работой молчаливого художника. «Гуашь? Серьезно?» Я повертел в руках баночку краски и посмотрел на Жана. «Она же растечется. Слушай, ну...» Жан почему-то смутился и принялся торопливо объяснять. «Я думал купить масляную, но она долго сохнет, а нитроэмали в хазмаге по соседству не было. Вот я и подумал, что мы сегодня можем нарисовать гуашью, дождя же все равно нет, значит хотя бы день продержаться. И, Жан, притормози», — остановил я его. «Все правильно ты сделал. Потом просто закажем униформу для курьеров в ателье. Ты молодец». Я похлопал Жана по плечу. Тот облегченно выдохнул. «Блин, что-то у меня нервяк», — Жан потряс головой. «Я все время думаю о том, как буду смотреться в этой программе, ну, которую мы снимали. В журнале я уже привык быть главным, не волнуюсь совсем. А тут ведь получается, что я как бы это... Нормально все будет», — заверил я. Тут дверь распахнулась, и в наш кабинет зашли трое парней, которых в спины подталкивала Наташа. «Так, вот эти ребята, сказала она и уперла руки в бока. «Значит, слушайте задачу. Вам будет нужно доставить конверты в несколько мест». «В смысле, мы тебе что, почтальоны?» – строптиво спросил один. «Не почтальоны, а курьеры». Наташа подняла вверх указательный палец. «И не просто курьеры, а такие американские, как в фильмах. Сейчас форма высохнет. Готова же уже?» «Да, почти», – кивнул художник, колдуя с кисточкой над последней майкой. «Это дело очень ответственное». Наташа снова уперла руки в бока и прошлась по кабинету взад и вперед. «Вам нужно будет сделать так, будто вы выскочили из кино». «Из кино?» Жан сдавленно хихикнул. «А ты молчи», — фыркнула Наташа. «Задание не бесплатное», — добавил я и полез в карман за кошельком. «За каждый адрес небольшая премия». Выложил на стол несколько купюр. Глаза наших будущих курьеров загорелись. «Слушайте сюда». Наташа хлопнула в ладоши, отвлекая внимание актеров от денег. «Вам нужно улыбаться во все зубы и говорить: так, сейчас напишу, что именно». Она схватила со стола листок бумаги и принялась быстро писать. Я присел на крутящийся стульчик у рояля, выдохнул. «Хм, а ведь у меня тоже имеется некоторый мандраж, пусть и чуть меньше, чем у Жана, но все-таки. Поэтому и заполняю ожидание массой каких-то действий». Я смотрел, как Наташа раздает инструкции своим актерам, показывая жестами и выражением лица, что именно им нужно будет изобразить, когда они приедут на нужный адрес. Парни кивали, задавали вопросы, потом переоделись в нашу импровизированную униформу из футболки, майки и бейсболки. «Как-то выглядит это ГМ по-дурацки», — смущенно выдавил один, глядя на себя в зеркало. «Нормально выглядит», — припечатала Наташа. «Мы просто не успели сделать маски обезьян. Козырьком назад поверни кепку, чтобы не было букв этих видно». «Да, вот так, все поняли, адреса записали, готовы, все, погнали. Премию получите, когда вернетесь с полным отчетом». Парни переглянулись и, похохатывая друг над другом, вывалились за дверь. Наташа выдохнула и опустилась на стул. «Вилял», — она посмотрела на меня. «Кто такая Аня?» «Аня», — нахмурился я. «Ну, Аня», — всплеснула руками Наташа. «Сквозь-сенсея. Она мне что-то вообще не понравилась. Ты знаешь про нее что-нибудь?» «Ну», — я задумался, — «рассказать Наташе всю историю, или это будет что-то из разряда сплетен на скамейке у подъезда?» «Сенсей типа по секрету рассказал. С другой стороны, эти сложные адюльтерные секретики могут сейчас нам стоить репутации. Сложно сказать, насколько сильно эта Аня влияет на решение сенсея, и может ли она убедить его не принимать участие в тайном концерте, на который мы только что разослали приглашение всей новокиневской прессе». «Ладно», — принял решение я. «История такая себе, но поскольку дела личные у нас переплетаются с общественными, выбора особого нет. Ну и да, я все-таки мужик, а тут нужен женский взгляд». Художник Жана, который все это время тусил в нашем офисе, понимающе кивнул и скрылся за дверью. Наташа для верности выглянула в коридор, прикрыла дверь и вернулась за стол обратно. И оба они, Жан и Наташа, выжидающе уставились на меня. Я вздохнул и кратко и сухо изложил то, что рассказал мне сенсей, опустив всякие свои неясные подозрения и мутные непонятки, которые возникли в процессе знакомства. Спор насчет прессы Жан и Наташа сами видели, и они ночевали наедине. Наташа сделала большие глаза. «Нет», — усмехнулся я. «Помнишь, вчера вечером к нам присоединилась Ева? Мы утащили сенсея к себе и вызвали еще Василия и дядю Вову для верности. В общем, когда я утром уходил, эти трое мирно спали в маленькой комнате, а Ева осталась за ними приглядывать. Ах, вот что за загадочное дело у моего суженого было». Наташа захихикала, но потом ее лицо стало очень серьезным. «Знаешь, Вилял, мне кажется, что тебе в это не нужно вмешиваться. Мы разберемся с этой Аней». Наташа встала, подошла к телефону и принялась накручивать диск. «Кому звонишь?» – спросил молчавший все это время Жан. «Кристине», – ответила Наташа. «Нам нужна тяжелая артиллерия, а это по ее части». Глава 23. «Блин, столько тут места, обалдеть». Астарот стоял на вершине зиккурата и размахивал плащом крыльями, которым наконец-то ничего и нигде не мешало. «Вилял, а почему не наш концерт? Ты там осторожнее наверху, конструкция пока что ненадежная», — сказал я. «А сенсей тут как выступать будет?» — спросил Астарот. «Не, сенсей будет в том зале, в остором», — вместо меня ответил Бильфигер. «Ну и одну песню вон оттуда, сверху». «А почему? Тут же так все прикольно». Астарот свернул крылья сначала осторожно спускаться вниз. «Так немного народу уже будет». Макс, заложив руки за спину, прошелся мимо кучи хлама, который рабочие собрали на выброс, типа квартирник для своих. Ангелочки разбрелись по цеху, частично одетые в свои сценические прикиды. Идею я предложил сегодня на репетиции. Формат концерта сенсея не подразумевал никакого разогрева, занят был только Бильфигер, которого сенсей сам попросил себе в аренду. Но с другой стороны, никак не использовать этот медийный повод я тоже не мог, так что предложил им сегодня побыть на концерте в роли этакой принимающей стороны, переодеться в сценическое и потусить среди прессы и того небольшого количества зрителей, которое сегодня предполагалось, засветиться на камерах телевизионщиков, потрындеть с газетчиками, вот это вот все. Ангелочки идеи прониклись, побросали инструменты и переместились из одного помещения на территории завода в другое. Бориса и я на время аврального превращения цеха в концертную площадку до фестиваля у ангелочков реквизировал и перепоручил Василию и Владу. У последнего был какой-то крутой спец по превращению помещений нецелевого назначения в крутые концертные залы. Ясен пень, тут все оказалось сложнее, чем я себе представлял. Но плюсом было то, что я предусмотрительно втянул в это дело Влада, как хозяина самого продвинутого зала в Новокиневске. И еще один плюс, что Влад втянулся. Но на сегодня мы с самого утра все работы в цехе прекратили, чтобы перед ответственным мероприятием пыль не поднимать. Я расчехлил камеру и медленно обвел ее стеклянным глазом помещение. Все-таки, у этого места была какая-то магия. Или, как бы сказали в 21 веке, вайб. В тленное запустение этот цех прийти все еще не успел. И я даже пару раз ловил себя на ожидании, что вот-вот двери откроются, и на свои рабочие места вернутся рабочие. Хотя самих рабочих мест уже не было, частично они превратились в зиккурат, частично их уже выволокли куда-то в один из соседних цехов. «Фиксирую промежуточный момент», — произнес я закадровым голосом. «Если бы я был Наташей, то обязательно бы сейчас раскладывал карты Таро, чтобы узнать, как у нас все пройдет. Что ты говоришь?» — встрепенулся Астарот, который расстегнул свой плащ-крылья и сложил его аккуратно на нижнюю ступень зиккурата. «Говорю, что нужно оставлять вот эту штуку как есть», — сказал я. «Раз всем так нравится залезать на самый верх, значит хорошая штука, надо брать. Можно из нее сделать типа вулкан», — воскликнул Бильфигер. «Помните, у нас в школьном театре делали тряпочные языки пламени на леске, а снизу фонарем мигали? Ага, и как раз на представлении эта вся штука обвалилась». Когда леска порвалась, Астарот фыркнул. «Позорище! Так можно просто нормально сделать!» Бильфигер уселся на нижний ярус зиккурата. «Леску какую надо взять? Толстую такую. А огонь у тети Вали заказать, чтобы ткань попрочнее, ну и вообще красиво чтобы, а не как тогда в школе». «Килиманджаро!» — подал голос молчавший до этого Кириллу. «Что?» — хором спросили Астарот с Бильфигером. «Ну у нас же клуб Африка», объяснил Кирюха и жестами изобразил нечто коническое. «Значит, вулкан Килиманджаро, и дым-машину еще снизу запустить», — подхватил Макс. «А-а-а, круто будет». Бильфигер сделал большие глаза. «Надо только столы эти чем-то замаскировать, чтобы реально на гору было похоже. Вон теми картонными коробками», — скептически хмыкнул Астарот, кивнув в сторону горы хлама. «Ну эта фигня же какая-то получится. Понятно же будет, что никакая это не гора. Зато прикинь, как ты круто будешь смотреться там наверху с крыльями», — воскликнул Кирилл, — «и с рогами. Настоящий демон из ада. Мефистофель», — Макс хихикнул. «Сатана там правит бал». «Да ну вас», — насупился Астарот. «Саня, ты чего такой сегодня?» — взволнованно спросил Бильфигер. «Все же отлично вообще». «Да я не понимаю просто», — Астарот снова посмотрел на меня. «Вилиал, ты, между прочим, так и не ответил. Почему концерт сенсея будет, а наш, нет? Блин, ну убери ты камеру. Зачем сейчас-то записывать? Для истории, друг мой Астарот», с пафосом ответил я. «Ну и вы тут полезные креативные мысли обсуждаете. Можно реально в будущем сделать в этом цехе несколько сцен. Килиманджаро, Лимпопо, что там еще в Африке есть знаменитого? Бабабы», выкрикнул Бильфигер и заржал. «Вилиал», возмутился Астарот. «Так почему? В своем отечестве пророков нет. Как известно», — примирительно объяснил я, — «вытащить сюда всю прессу разом на концерт местной группы вряд ли получилось бы. А на сенсея придут?» — спросил Макс. «Ага», — кивнул я, — «и вы засветитесь на всех экранах как? Ну, вы поняли, да, как сторона, принимающая гостей. А ваш сольник тут соберем после феста, чтобы битком набитый зал, уже полностью оборудованный, чтобы аранжировки, которые вам Вадим ставит, нормально звучали, а не как будто вы в душевых поете. Кроме того, на волне энтузиазма после рок-феста собрать публику будет проще, чем сейчас. Тут не дворец спорта, конечно, но и не мука, прямо скажем. А, начало старот, но задумчиво замолчал. Ладно, проехали. Я усмехнулся и направился в сторону второго зала, будущего нашего фудкорта. Собственно, там и сегодня предполагалась выпивка с закуской. Просто было еще рано, часа через полтора должны были подъехать и все привезти. О, столы. Бильфигер забежал вперед. А столы откуда? Из столовки притащили. Ага, сказал я, протискиваясь мимо него внутрь наполовину темного пока еще помещения. Административную столовую нам не дали разорить, но на территории завода их три, и одна в соседнем здании. Там рабочие обедали, как в ресторане прямо, хмыкнул Макс. «Макс, а почему не ты занимаешься баром?» – спросил Астарот. «Василий тебя забраковал?» «Я сам отказался», – ответил Макс. «Серьезные гости будут, а я же не настоящий бармен. Тут бара вообще не будет», – сказал я. «Выпивку с закусками на столиках расставит». При ярком свете все смотрелось, конечно, не так загадочно, как в полумраке. Столовские столы были изрядно побитые жизнью, какого-то особого антуража тут не было. Просто десяток столиков посередине, и невысокий подиум для сенсея и Бильфигера, который собрали по-быстрому, дендрофекальным, так сказать, способом. «На столах будут свечи», — сказал я закадровым голосом. «На съемочную площадку похоже», — сказал Бильфигер. «Столики и сцена посреди пустого пространства». «Так это и есть съемочная площадка», — усмехнулся я. «Мы специально так все расставили, чтобы с камерами можно было к нашему музыкальному острову с любой стороны подойти. Аля будет снимать», — Бильфигер изобразил пальцами квадратик. «А у нас типа тут сегодня всякие сливки общества соберутся же». «Да», — Макс присел за один из столиков. «А вы с Наташей опять будете концерт вести?» — спросил Кирилл. «Не, Наташа сегодня вообще сказала, что может не успеть», — вместо меня ответил Бильфигер. «Сенсей сам справится», — добавил я. «Он потрындеть любит еще больше, чем мы».